мной твой адрес отыскал. Мы познакомились весной среди озер и скал. Кругом черемухи цвели не край, а волшебство. Мы отпуск вместе провели и больше ничего. Что за наваждение такое? Я все повторяю адрес твой. Балагоя, Балагоя, Балагоя. Это между Ленинградом и Москвой. Балагоя, Балагоя, Балагоя. Это где-то между Ленинградом и Москвой. Уж отцвели давно сады и более того. Я знаю адрес твой, а ты не знаешь моего. На мысли я себя ловлю уже немало дней, что все равно билет куплю до станции твоей. Что за наваждение такое? Я все повторяю адрес твой. Балагоя, Балагоя, Балагоя. Это между Ленинградом и Москвой. Балагоя, Балагоя, Балагоя. Это где-то между Ленинградом и Москвой. Куплю билет когда-нибудь и сяду на стрелу. Как хорошо щекой прильнуть к вагонному стеклу. Мой тупик ночной, вокзал в огнях. Я выхожу, твой город спит, а вдруг здесь не ждут меня. Что за наваждение такое? Я все повторяю адрес твой. Балагоя, Балагоя, Балагоя. Это между Ленинградом и Москвой. Балагоя, Балагоя, Балагоя. Это где-то между Ленинградом и Москвой. Что за наваждение такое? Я все повторяю адрес твой.